326. Учитель не забудет принять каждый знак внимания. Эти знаки указывают на то, что устремление к учителю не погасло. Что любим, о том и заботимся, и вниманием своим не оставляем. Не ему это нужно, но вам. Поклонение не нужно, оно не служит признаком ни любви, ни преданности, ни устремления. Отзвуки уходящего рабства, рабов Божиих, присмыкающихся в страхе. Почитание учителя не есть поклонение. Не рабами света, но сынами света были названы люди. Путь огненной йоги исключает страх, поклонение и присмыкание. Перед иерархией света не присмыканием и страхом, но делами и поступками, и качествами, утверждаемыми, проявляются преклонения перед Высшим. Лучшее качество утверждать в применении, чем шлифовать камни униженным лбом. Наступает век не рабства, но сотрудничества с иерархией света. Наступает время космического сотрудничества. Под этим знаком и идет преображение мира. Достоинство духа и униженное пресмыкание не уживаются вместе. Податчик может ждать нищий, но не сын своего космического отца, которому отец от начала времен приуготовил наследство великое, наследство огненное, наследство, которое он может поделить с ним, наследство, к обладанию которым ведет путь огненной йоги. «Не рабами, но сынами Божьими наречетесь», — так сказал. Сказано, дана человеку власть над всякую плотью. Но эту власть надо взять свободной рукой. Не умолять и просить, присмыкаясь, но взять силою, то есть усилием и трудом взять по праву своего первородства, по праву сыновства космического. Довольно запретов, запугиваний и ограничений. Свободным хочет быть человек. Рабство ужасно. Первоосновы их нуждаются в очищении, дабы истина их неискаженная могла засиять всеми огнями. А их, присвоивших себе право толковать и искажать простую и чистую истину, данную учителями человечества, придется заменить новыми, могущими стать на охране чистоты учения. Как меч очищающий дана огненная йога, она поможет темные наслоения и нагромождения убрать. Даю указ об очищении истины от наносного ссора. Даю право их, исказителей, защитников искаженной истины и всех поборников тьмы, вывести на свет нового дня, чтобы в свете его все темное, все наносное, все нагроможденное и искаженное стало явным.